Мир плотный, прибежище духу не даст, ибо нет в нем ничего, на что можно было бы опереться. Временные и другие миры, хотя пребывание в них может быть много длительнее, чем в мире земном. И только мир огненный, постоянен, сам по себе земной мир, то есть планета, живет многие сотни миллионов лет, но жизнь в теле физическом, жизнь человека, коротка очень, и очень переменчивы условия каждого существования, и очень отличны они от предыдущего, ибо карта мира меняется достаточно быстро. Даже одно столетие уже изменяет ее. Люди пытались среди этих постоянно меняющихся форм создать нечто незыблемое, прочное и постоянное, но в этом не преуспели. И только лишь наша твердыня стоит неизменно и прочно, переживая века, поэтому даже в мире земном человечество имеет оплот нерушимости, прочности и постоянства. Меняется лик земли, перекраивается карта государств и границы народов, возникают новые города, сменяются правительства и меняются формы жизни, но твердыня стоит нерушимо и прочно в далеких горах, возвышаясь над миром явлений земных, идущих друг другу на смену. Сознавать, что даже на этой земле среди неустойчивости и непрочности жизни существует оплот и твердыня для духа, значит понять, что вневременность огненного мира имеет свое выражение и на земле, как бы возвышаясь над берегом плоти, над миром астральным и тонким. Мир огненный в ней утвержден, в твердыне планетного братства, связанного огненными нитями связи с планетными братьями дальних миров нашей Солнечной системы и выше. Твердыня света есть место встречи всех миров, которым открыта она. Сознание владык также открыто всем мирам, независимо от того, в теле они физическом или вне тела. Объединение видимого и невидимых миров в сознании человека – цель его эволюции. Это ступень Архата, орбита которой расширяется все более и более по мере его продвижения кверху. Из твердыни на землю устремляются лучи света, и каждое сознание по этим лучам может устремиться к твердыне и в ней обрести опору и прибежище духу. Так в мире земном людям дан в плотных формах прообраз нерушимости огненной, оплот и опора для духа в его устремлении в беспредельность. Твердыня является символом вечности среди приходимости быстро текущих явлений человеческой жизни земной.